и день пройдет. Настанет день, и год заменит год. Дорога ворона тебя однажды призовет. И ты оставишь свой порог, забудешь все, что знал, и в путь отправишься далек, чтоб отыскать кристалл. Дорога ворона лежит вдали от всех путей, по ней не ходит тот, кто жив. Для мира и людей над ней не властна кривизна. Поверхности земной дорога ворона ясна. На север по прямой, на север по прямой. Гора касается небес, где фиолетовая трава и непонятен лес. И дальше, дальше путь ведет к последнему мосту. Кто до конца его пройдет, обрящет пустоту. И в той великой пустоте увидит он кристалл, что преломляет Божий свет, как мириад зеркал. И разноцветные лучи слагаются в миры. На свете ничего помимо той игры. Заворожен игрой лучей ты станешь наблюдать, а свет великий и ничей забудешь вспоминать. Все, что знал, и заслужил. смеешься, как дитя, и разобьешь кристалл.